Глава 15. Война идет полным ходом, стреляют, убивают, братва на ушах, а этому хоть бы хны. Засел в своем офисе, рабочий день закончился, но у Березы круглосуточный режим. Это его штаб-квартира. Только в роли начальника штаба роскошная блондинка с чумовыми кудряшками. Стоит, задницей в край стола упирается, и без того короткая юбка задрана, ноги сомкнуты, но это пока. Береза уже раздвигает их, сидит в своем кресле, просунув ладонь между бедрами. Глаза у блондинки закрыты, она напряглась с появлением свинца, но даже не глянула на него. Как будто запрограммировали ее, что не нужно ни на что реагировать. И сам Береза беззастенчиво мял девичью плоть, хотя должен был уже как минимум остановиться. А как максимум прогнать эту шлюшку. Но руку из промежности он вытащил не ранее, чем свинец возмущенно повел бровью. А ведь боец на входе уже докладывал о нем. Береза знал, что сейчас откроется дверь и войдет босс. Но нет, блондинка до сих пор перед ним. И она притворяется, что ей в кайф, и он. «Балдеешь?» — смерив Березу взглядом, спросил свинец. «Да вот, на ночь глядя», — улыбнулся тот. А улыбается фальшиво, нездоровая какая-то озабоченность в глазах. И не о шлюхе своей он думает, какая-то крамола в мыслях. Отсюда и эта дешевая постановка. Дескать, если Береза и смущен, то лишь тем, что его застукали с тёлкой. «Жена?» — кивнув на блондинку, спросил свинец. «Да нет». «Одолжишь на часок?» Не дожидаясь ответа, свинец схватил девушку за руку, выдернул ее из одного кабинета и затащил в другой. Коржик с ним, Баян с Ярычем подъехали, вот и вся свита. У Березы только в офисе спал дюжинный человек. Свинец очень рисковал, но ему нужно знать правду. Предупрежден, вооружен. Коржик с Баяном встали у двери, но надежды на них мало. Нужно спешить. Свинец выпустил из рукава нож, нацелил жало на блондинку. «Знаешь, кто я такой?» От страха она не могла выдавить и слова, но красноречиво кивнула. И юбку на колени натягивать перестала. А зачем, когда нож может вспороть брюхо? Уж лучше пусть свинец что-то другое вспорит, и не ножом. Но ему сейчас не до секса. Витязь все, своим ходом на тот свет вышел, даже добивать не пришлось. Труп скинули в реку, Баян с Ярычем подъехали, к ним в машину пересели. Свинец, три бойца и Лера. Вот и вся команда. Смешно это или нет, Лера в наручниках ему ничуть не мешала. Более того, с ней спокойнее. В машине его ждет. Ее свинец и трахнет, когда придет время. «Как зовут?» «Юля», — всхлипнула блондинка и затеребила верхнюю из нерастегнутых пуговиц на рубашечке. И не хочет раздеваться, но вдруг надо. «Давно с Ромой спишь, Юля?» «Ну?» «Или не спишь?» «Работаю здесь просто». «Рома предложил для мебели постоять». «Для мебели?» «Ну да, для мебели», — закивала Юля. «Когда попросил?» «Я документы принесла. Зоопарка у нас, а вы подъехали. Он сказал, что нужно постоять немного для отвода глаз». «Так и сказал? Для отвода глаз?» «Может, кто-то позвонил ему?» «Да, кто-то звонил». «Кто?» «Я не знаю, но кто-то свой и нехороший». «Почему нехороший?» «Роман Иванович не обрадовался ему». Но и не разозлился. Выслушал, сказал, надо подумать. Потом сказал, что все сделает. Что сделает? Не знаю, но он сказал, что все понял. Он говорит, а я дура стою, он даже не сразу понял, что я слушаю. А когда понял... «Не надо меня убивать, пожалуйста!» Вдруг заплакала Юля. Свинец глянул на нож. Клинок чистый, и рукоять не мокрая, скользкая. А рубашечка у Юли белая. Хорошо бы испачкать ее в крови, а заодно посмотреть в красивые умирающие глаза. Но кровь попадет на рукоять, будет скользко. А еще нужно с Березой разобраться. «Здесь будь. Высунешься — убью». Юлю он оставлял на потом. Будет сладкий десерт, если с ужином пройдет гладко. Свинец оставил блондинку в кабинете, вышел в коридор, а там Береза. Хмуро на него смотрит из-под лобья. Страшно ему, но он храбрится, как бы штаны от натуги не лопнули. Четыре лба у него за спиной, у одного ствол уже в руке, у остальных пока за поясом. Пацаны еще надеются на благополучный исход. Вдруг свинец выбросит перед ними белый флаг. Ну так пусть напугают для начала, а то совсем не страшно. Лёша, нужно поговорить. Берёза подал знак, и второй боец вытащил из-за пояса ствол. Двое остальных пока не дёргались. Все пока еще на расслабоне, но паровоз разгоняется. Еще немного, и его уже не остановить. Но ход набирал и свинец, причем в прямом смысле. «Поговорим», — сказал он. И тут же, не останавливаясь, вонзил нож в сердце. Берёза даже не понял, как у свинца в руке оказалась финка. Глаза распахнулись, рот приоткрылся, на подбородок хлынула стройка крови. «Предатель!» — прокручивая нож, процедил свинец. И никто даже не наставил на него ствол. У него нож, у его пацанов волыны, а еще шило может с тылу поджать, у него пистолет-пулемет, разом всех положит. «Я правильно сказал, Бархат?» — поворачиваясь к старшему быку, резко спросил свинец. «Что правильно?» Забыв про ствол, шарахнулся в сторону Громила и при этом продолжал смотреть на умирающего босса. «Берёза меня сдал?» «Но так не я же». «Кому сдал?» «Кому сдал, не знаю, а то, что Лыба звонил, было дело». «Лыба на мое место метит». «Не знаю». «А я не спрашиваю, Бархат. Ты со мной?» «Вот сейчас я спрашиваю». «Да не вопрос». «Тогда Берёзу утиль и занимай его место. Ты мне скоро понадобишься». «Понял». Свинец уже знал, что делать. Прямо сейчас он отправляется к Лыбе и наглухо валит эту паскуду. С Берёзой прошло все гладко, значит, удача снова на стороне сильного, и нужно пользоваться моментом. Так что Юлю он замочит в следующий раз, когда у него будет плохое настроение, но это вряд ли. Свинец закончит начатое, вычистит эти авгиевы конюшни. Ни одной суки не оставит у себя за спиной. А Лыбу мочить надо прямо сейчас, сходу. Люди есть, стволы тоже, боевой дух на высоте. Свинец вышел из офиса, парковка через площадь, там и стоял их внедорожник BMW. Машина не старая, в отличном состоянии, жаль ее палить, но делать нечего. Лыбу нужно срочно мочить, ни минуты в порожняк. Свинец уже находился на середине площади, когда сзади один за другим клацнули затворы. Он оглянулся и увидел пацанов покойного Берёзы. Бархат, падла, направлял на него ствол. «Сука!» Бархат выстрелил, за ним бахнул залп. Баян упал, хватаясь за голову. Пуля обожгла левую руку, но свинец выхватил ствол правой. Патрон в патроннике, предохранитель отпущен, можно стрелять. А пули летят уже новым роем. Одна слегка чиркнула по макушке головы, а Ярыч и вовсе стал оседать на землю, хватаясь за бок. Свинец спасать его не стал, хотя пацан находился совсем рядом, только руку протяни. Но и добивать не решился, не было на это времени. Он задом рванул к машине, стреляя на ходу. Еще и шило полоснул по крыльцу очередью из своего УЗИ. Бархат схватился за живот, остальные просто залегли. Свинец сел в машину, шило запрыгнул за руль. Снова загрохотали выстрелы. Более того, двое рванули к ним наперерез. Но шило снова оказался на высоте. Включил заднюю скорость, ударил по газам. Внедорожник перевалился через бордюр, развернулся прямо на газоне и вырвался на шоссе. Все хорошо, но Баян и Ярыч остались лежать. Лучше, чтобы сами склеились. Или Бархат их добил. Но будет плохо, очень плохо, если они живьем попадут в лапы к ментам. «Это что, все?» — спросил Шило. «Что все?» — гаркнул на него свинец. «Менты против нас, Берёза против нас, все против нас!» — простонал Шило. «Да помолчи ты!» — одернула его Лера. Свинец одобрительно глянул на нее. И она посмотрела на него и ахнула. «Что там у тебя? Вся голова в крови!» «Да, царапина». Свинец провел рукой по волосам, кровь густо смочила пальцы. И мизинец нырнул в борозду, которую пропахала скользнувшая по черепу пуля. И пропахала довольно глубоко, палец не нащупал дна. «А если до мозгов рано?» «Странно. Совсем не больно». Холодея от жуткого предчувствия, проговорил свинец. «Что, если это смертельная рана? Ветис тоже какое-то время жил с дырявой печенью. Думал, в больнице спасут, но даже не доехал до нее. И свинец мог умереть уже сейчас. А он не мог умереть, пока не отомстит Бархату, Лыбе, пока снова не нагнет весь город. Ушел свинец, скрылся с места преступления. Кровавый след тянется за ним. Максу давно уже пора быть дома, а он все на ногах. Допросили Нефедова, собрались ехать к Березову, но свинец опередил их. Сам побывал в его офисе на Куйбышевской и снова ножом в сердце. Подробности Макс еще не знал, но уже ясно одно. Спокойно свинцу уйти не дали. Быки Березова открыли огонь на поражение, сам свинец ушел, а двое в больнице. Жизнь одного под большим вопросом, вряд ли выживет. И у березовских потери. Один убит, другой ранен. «Ты что, не понимаешь? Это убийство. Это 15 лет строгого режима», — напирал Макс. Перед ним сидел накачанный тип с широкой челюстью и относительно узкой макушкой. «Так не стрелял я», — мотнул головой Васильев. «Сейчас эксперт смывы с рук возьмет». «Ну так мимо же стрелял». «А если все-таки попал?» «Ствола у меня нет. Как экспертизу проводить будете?» «Камеры есть, свидетели есть, а ствол найдем и тебе подбросим». «Как это подбросите?» — оторопел Бугай. «А комиссия из Москвы едет. Нам результат нужен. Никто с вами церемониться не будет». «Так не убили же никого». «А скорая? Человек в скорой умер. Свинцова человек». «И что, если Свинцова? Свинец уже все!» — распалился Васильев. «Что, убили?» «Да нет, ушел, падла. Но теперь все против него. Найдут его и пристрелят». «Кто найдет?» «А найдут». «Лыба? А если и Лыба?» «Так это Лыба отмашку на Свинцова дал». «Он позвонил Березе, сказал, что Свинца нужно урыть. Береза труханул. Подъехал к Свинцу, ни рыба, ни мясо. Свинец его на нож и поставил, чтобы не тормозил. Бархат тоже поначалу испугался, а потом...» «Ах», — спохватился Громила. И губы поджал, чтобы ни слова больше не произнести. «Сначала испугался, а потом сказал свинца мочить. Не было ничего». Макс усмехнулся. «Все уже сказано. В общем, картина ясна. Облажался свинец, дал слабину. А побитый вожак стаи не нужен. Вот Лыба и поднял мятеж. Березовские против свинца. Все против него. С одной стороны, это хорошо, но с другой... Свинец может уйти далеко-далеко, залечь глубоко-глубоко, как его выковыривать?» Макс перевел дух, собираясь обрушить на Васильева очередной вал вопросов, но к нему подошел патрульный из зацепления. «Товарищ капитан, там с вами поговорить хотят». «Кто?» «Да крутые какие-то. Сказали, что все нормально будет». Верещагин стоял неподалеку, Макс только глянул на него, и он откликнулся. С ним вдвоем и вышли к веренице внедорожников. Из толпы рослых парней отделились двое в костюмах без галстуков. Одним был Лыба. Серьезная личность, правая рука Градуса. Уже не молодой, хотя и не старый. Макс однажды его задерживал за незаконный ствол, но кто-то спилил боек, оружие признали холостым, у Лыбина отпустили. Хорошо, извиняться не пришлось. Невинно пострадавший этого не требовал. Вроде как миром разошлись. «Ну, здравствуй, Колодин», — сказал бандит, все свои громады выплывая из темноты под свет фонаря. «И тебе не хромать, Улыбин». «Где Кристина?» «Ты об этом. Не скажу я тебе, где Кристина». «Это правильно. А Кристина у меня». «Не понял», — вскинулся Макс. «Да нет, сама пришла. И правильно сделала». «Ну, если ты отмашку на Свинцова дал». «Может, и дал». «Не может, отдал. В итоге два трупа». «Я не при делах». «Но свинец ушел». «Об этом и надо поговорить». «О чем? О том, что свинец тебя мочить пошел?» «Кто сказал?» Бандит настороженно глянул по сторонам. И бойцам своим знак подал, чтобы подошли поближе. «Березов сказал, что ты его проблема. А проблемы Свинцов решает с колес». «Сегодня, к счастью, не повезло, причем два раза». «И со мной ничего не выйдет». «О чем ты поговорить хотел?» «Заканчивать со свинцом надо. Вы тут по своей линии, мы по своей». Макс качнул головой. «Договариваться с бандитами бесполезно. Не отдадут они ему Свинцова, если возьмут. а разговор на уровне лозунгов ему не интересен. «Вы с ним ничего не сделаете, а мы очень даже», — продолжал Лыба. «Если возьмешь Свинцова, отдай его мне». И такой поворот Максу был неинтересен. Не отдаст он Свинцова бандитам, исключено. «Пусть Кристина мне позвонит», — сказал он, поворачиваясь к Лыбе спиной. «Торг с бандитами неуместен. Хотя бы потому, что Свинцова нет, он как ветер в поле, попробуй его найти. А если вдруг, то ему грозит всего лишь пожизненное заключение, и это в лучшем случае. Вдруг Семенов уже завтра с триумфом вернется в свой кабинет. Если такое возможно, то Свинцов окажется на свободе. Не проще ли застрелить этого ублюдка? И это будет не грех, напротив. Это будет очищением от грехов». Задержанных доставили в отдел, свидетели опросили, трупы увезли. Следственно-оперативная группа смотала удочки, когда у Макса зазвонил телефон. На дисплее высветилась Алевтина Игоревна. Неужели внештатная прослушка соседней квартиры все-таки дала результат? Или это какая-то замануха? Не мог Шилов не знать, что спалился. Не мог. Потому что нашел подсаженный маячок и оставил его в квартире у Пальцевой, чтобы Макс не мог следить за ним. А может, маячок просто упал и завалился куда-то под шкаф? Ведь все возможно. Прорезь не сквозная, монетку в голову не бросишь, но копилка болит, спасу нет. Лера дала таблетку, но это не помогло, боль только усиливалась. Любовница Шилова налила стакан водки, только тогда отпустила. Немного подумав, он снова плеснул под жабры. И так вдруг стало тоскливо на душе. А затем еще и страх своими липкими пальцами сжал горло, даже стало трудно дышать. Санек у ментов, он знает все адреса, где свинец мог спрятаться. Осталось только одно место, где их не найдут. Во всяком случае, Шила уверял, что менты не знают про эту хату. Любовница его здесь живет, мужа нет. Побеспокоить их здесь могло только бешенство матки, которым страдала Ленка. «Безопасно здесь», — уверял пацан. Но так ли это на самом деле? Вдруг менты уже идут за ними? Так неспокойно на душе, хоть волком вой. Ленка действительно страдала не по-детски. Стонет за дверью сквозь зубы, но все равно слышно. Кровать не скрипит, а баба стонет под шилом, да так смачно, хоть в тройничок включайся. Жаль, не до этого сейчас. Но в то же время шансов спастись у свинца почти нет. Он даже не чувствовал это, а точно знал. Совсем немного ему осталось. И завалить могут прямо на месте, и до конца жизни закрыть. Лера забилась в угол, сидит в кресле с ногами, шелохнуться боится. И думает, как бы убраться отсюда. А что, на ней крови нет, все палево, орудие убийства с отпечатками пальцев. Но так свинец давно уже выбросил тот нож. И на Санька у него ничего нет. Да это уже и не нужно. Ничего уже не нужно. Все. Ничего уже не будет. Может, и сможет выбраться свинец из западни, но никогда ему не подняться над собой так, как случилось в этот раз. Высоко поднялся. Просто нереально высоко. А удержаться не смог. И началось все с Кристины. Сбежала эта сучка, и все посыпалось. А почему она сбежала? Свинец резко повернулся к Лере, надвинулся на нее. «Ведь я знаю, почему ты Кристину шуганула», — схватив ее за горло, сказал он. Лера смотрела на него с ужасом. Боль в глазах и страдания, но при этом она понимала, что убивать ее не будут. Сколько раз свинец останавливался на самом краю, и сейчас он не перейдет черту. Но это она так думает. «Чтобы я на ней не женился, да?» «Ты должен быть только со мной», — сквозь хрип заученно проговорила она. «Ну да, я хозяин города, ты хозяйка». «Это плохо?» «Хорошо, если не сдохнешь. А ты боялась сдохнуть. Боялась, что Колодин тебя сдаст. Настучала на меня, а он тебя сдаст, да?» «Если бы я стучала, ты давно бы уже сидел». «Но была с ним. У него дома была. Хитрая ты, сука. Знала, у кого Кристина спрячется. Знала, что я пойду и замочу Колодина». «Пусти, мне больно». «А я не пошел. И не замочил. А надо было замочить». Пойдешь и замочишь. У тебя еще все впереди. Да? Свинец разжал руку, вне себя от возбуждения, глядя на Леру. Это ведь она сказала ему, что нужно делать. Он пошел и убил Ступу. А завтра убьет Колодина. И всех, кто будет стоять у него на пути. Лыба сдохнет в первую очередь. Всех замочит, все под себя возьмет. Но в этот раз ему не нужна Лера. Да, она умеет делать ставки и побеждать, но этим она перетягивает чашу весов на себя. И удача отворачивается от сильного. Свинец знал, что нужно делать. И Лера уже на диване. В нем столько силы, что джинсы с нее он не просто стянул, но и разорвал. Сила распирает его, требует выхода. А Лера такая покорная, такая доступная. И так хочется сотворить что-нибудь постыдно запретное. Но разве в ритуальном жертвоприношении есть что-то противоестественное? Свинец приносит ее в жертву госпоже Фортуне. Все быстрее, все глубже. А пальцы уже сжимают горло. Лера задыхается в безумном ужасе, глядя на него. Сейчас она точно знает, что ей пришел конец. Сейчас она умрет, а он будет продолжать и закончит уже с трупом. Но это всего лишь жертвоприношение. Лера перестала дергаться. Но она все еще жива, он чувствует это. Но осталось совсем чуть-чуть. Похоже, это понял и кто-то другой. Тот, кто стоял за спиной. Свинец не знал, как Колодин проник в квартиру. Не видел его, но точно знал, что за спиной стоит именно он. С пистолетом на изготовку. И столько презрения в его взгляде, столько омерзения, что палец сам нажал на спусковой крючок. Пуля ударила в затылок, свинец разжал руки. Он видел, что Лера открыла глаза и понимал, что сам уже мертвый. Сознание уже остановилось, но мысли продолжали движение, медленно обгоняя друг друга и стремительно теряя жизненную силу. А мысли говорили ему о том, что так быть не должно. Лера живая, а он мертвый. Хотя все должно было быть наоборот. И это все Колодин. Но почему ему так везет? Владимир Колычев. «Родное логово». Читал Вячеслав Булавин.